38. Перехожу к принятым в древних судах порядкам. Хотя нынешние суды более приспособлены для выяснения истины, однако форум былых времен предоставлял красноречию больше простора, ведь там не ограничивали ораторов всего несколькими часами, беспрепятственно предоставляли отсрочки, смотри примечание 80-е. Каждый сам устанавливал размер своего выступления и заранее не определялось ни количество дней, отводимых на судебное разбирательство, ни число защитников. Примечание 80-е. Речь идет о так называемых «comperendinationes» – трехдневных отсрочках для вынесения решения по не требующим доследования судебным делам. Конец примечания. Первым в свое третье консульство урезал эти свободы и как бы надел узду на красноречие Гней Помпей, смотри примечание 81. Однако так, чтобы все вершилось на форуме, все по законам, все у преторов. Все важнейшие дела некогда всегда рассматривались у них, и это подтверждается тем, что подведомственные центумвиром дела, которым ныне отводится первое место, настолько затмевались блеском других судов, что ни Цицерон, ни Цезарь, ни Брут, ни Цели, ни Кальф, ни, наконец, кто другой из крупных ораторов, не обнародовали ни одного своего выступления пред центумвирами. Единственное исключение – речи о Зине, именуемые «в защиту наследников Урбинии», но они были произнесены Палеоном в середине правления Божественного Августа, после того, как долгие годы мира, нерушимо хранимое народом спокойствие, неизменная тишина в Сенате и беспрекословное повиновение принципсу умиротворили красноречие, как и все прочее. Примечание 81. В 52 году до нашей эры. Конец примечания.